159. Урусвати может передать черты великого путника художнику, склонному к изображению человеческих ликов. Хотя бы в общих чертах можно запечатлеть изображение. Напомним еще раз черты его. Волосы светло-русые и действительно довольно длинные. Концы их несколько темнее, слегка волнистые, мелкими извивами. Но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но не видно морщин. Брови несколько темнее волос, но невелики. Глаза синие и подняты в углах. Ресницы дают глазам глубину. Немного заметны скулы. Нос небольшой и довольно мягкий. Небольшой рот, но губы довольно полные. Усы небольшие, не закрывающие рта. Также борода небольшая и слегка раздвоенная на подбородке. Такие черты побуждали любить учителя. Не столько красота, сколько выражение делало учителя запоминаемым. Так и каждый, обращающийся к учителю, должен преисполниться любовью. Почитание и уважение без любви не могут быть действительными. Некоторые думают, что любовь может унижать почитание. В этом заблуждении заключено непонимание высшего чувства. Лишь тот ученик, кто любит учителя. Каждое обращение имеет основой любовь или страх, но страх неуместен там, где стремятся к свету. Урусвати вспомнила, как совершала плавание в лотосе. При всей хрупкости такой ладьи она не ощущала никакого страха. Это символ бесстрашия при устремлении к учителю. Лишь любовь может создать такое бесстрашие. Очень нужно развивать в себе такую пламенную любовь. Даже здоровье укрепится при таком высшем чувстве. Невозможно без нити любви противостоять всем натискам хаоса. Вспоминая лик учителя, можно проникнуться любовью. При этом нужно помнить, что не может быть исключительной любви среди братства великих учителей. Ученик будет иметь своего учителя, но он будет относиться с любовью и к другим учителям. Именно избранный учитель будет ближайшим, но, узнавая подвиги других учителей, чувство любви будет искренним.